Нынешний Силин, как видно, оставлял за собой право окончательного решения о целесообразности своей миссии. Все же продолжать оставаться единственным в своем роде, гораздо интереснее, нежели стать однажды одним из множества подобных себе. Хотя, справедливости ради, все вместе они стали бы силой, способной смять любую здешнюю. Но и об архитекторах замысла не стоит забывать. Позволят ли они, после широкомасштабного прихода магии в мир, оставаться на ведущих ролях, или отблагодарят безвестной могилкой где-нибудь в глуши под кустом? И да, также стоит понимать, что ни Славик Силин, ни Ким Фройс из Сильнобийских, никогда не были никакими-нибудь там мощными гигантами мысли, ни ловкими комбинаторами, ни даже более или менее искушенными правителями, или, хотя бы, руководителями звена выше среднего, а потому не стоит ожидать от образованной в результате их слияния личности чего-то сверхъестественного в плане стратегии или хотя бы элементарного менеджмента, не более чем коктейль истертого жизнью наглеца с определенной долей везения. Ну, раз до сих пор еще жив, хотя как посмотреть, и из начитанного зануды, благодаря некоторой трусливости, как правило не спешащего действовать, а потому редко ошибающегося. Так что последовательность, как видно, это тоже не про них, точнее не про нынешнего Силина. Возможно, из-за этого, и прочего вышеизложенного, посреди ночи разбуженный у себя дома сероглазый, светловолосый юноша и был несколько раздосадован тем, что все случилось так скоро. Не сказать, конечно, что внезапный визит незваных гостей стал для него прям такой уж неожиданностью, ибо Силин все же был готов к подобному, и загодя разбудившая его штатно сработавшая сигналка на входе, тому подтверждение, однако он все же не думал, что за ним придут уже сегодня ночью. Не стратег он, что поделать, накануне, диалог родственников. «Брат, ты вообще понимаешь, что предлагаешь? Взять и прийти посреди ночи домой к какому-то школьнику, да, как ты говоришь, покрошить там всех из автоматов только потому, что какой-то сумасшедший сопляк потерял связь с реальностью, а мой братишка никак не повзрослеет, ибо воспринял бред не того всерьез. Ответь мне, ты не употребляешь?» — строго спросил не находящего себе места кокоса его несколько более старший аналог, но с явственным акцентом, ибо он-то уж точно горы видел не на картинках. «Султан, брат, поверь мне, я чист, я не шучу, и я не выдумываю ничего. Все очень серьезно». Пелитому свидетель, собравшись, попытался взять себя в руки и максимально ровно все это произнести черноволосый юноша, ибо его собеседник, на удивление бывший совершенно не горячим и шумным, весьма ценил взвешенный и, главное, эффективный, а не эффектный, что свойственно многим его соотечественникам, подход к делу. «Так почему тогда не он мне все это говорит?» — прищурившись, тем не менее так и не повысив за весь разговор голос, спокойно и даже немного с видом утомленного мудреца поинтересовался молодой мужчина в дорогом костюме, сейчас восседающий за столом в своем весьма скромного, но объективно дорогого убранства кабинете, куда, удовлетворяя неожиданные требования младшего и любимого брата, пригласил того поговорить перед началом семейного ужина, ибо уж очень он настаивал. «Я не знаю», — растерянно задумался, похоже, впервые, о том кокос, но, пусть и будучи еще молод, однако далеко не глуп, все же пришел к определенным выводам, чем тут же без затеи поделился. «Наверняка эта крыса за мерой выжидает. Он не спешит, желая примкнуть к победителю». «Не смеши меня, брат». «Какому победителю? Ты серьезно?» «Ладно», — взглянув на часы. «Сделаем так, сейчас мы идем ужинать», — я сказал, пресекая возмущение кокоса, чуть надавил интонацией нешумный, но уважаемый мужчина. «Что касается Пиле, то завтра поручу кому надо, и за ним приглядят. Давно пора, а то уж больно скользок. Ты же, брат, возьми после школы людей Руслана, я скажу ему, и реши свой вопрос с поехавшим школьником». На последних словах султан с непонятным выражением лица покосился на украшавший шею родственника пластырь. «Понял меня, брат?» «Да, брат», — подчинился юноша, не смирившийся и, чего уж там, все еще изрядно напуганный непонятным терпилой, вдруг ставшим тем, кто способен, миновав ни одного бойца Пиле, заглянуть на огонек для милой беседы. И пугал тут парня вовсе не сам факт проникновения, что тоже не абы что, а то, как именно оно было осуществлено. Если, конечно, верить быкам Пиле, и при условии, что они не были обдолбаны, им ничего не привиделось. Но, увы, старший брат ничего слушать не желает, а потому младший, сразу после ужина, позаботится обо всем, не позволив белобрысому шайтану однажды также забраться уже в этот дом, где женщины и дети, а потому как ос сам найдет, с кем все сделать по красоте, не став пренебрегать даже услугами фюрера, с которым конфликт лишь показной, а на самом деле давнишний вполне себе союз и взаимовыгодное взаимопонимание, чтобы там недалекие низовые обеих стай не придумывали себе, и в какие бы противоречия их, мягко говоря, диаметральной направленности, идеологии не вступали. Деньги, не сказать, что совсем уж не пахнут, но обоняние ради них можно и прикрутить. Снова дома усилена. С кровати он вскочил сразу же, как только в голове зазвонил противный колокольчик, если, конечно, этот немелодичный ужас возможно так назвать, а затем, оставаясь все так же лишь в трусах, поспешил в комнату матери, про себя при этом ворча, мол, лучше б ему его жезл из прошлого мира дали, чем этим вот оперированием энергией наделили. А дело все в том, что, из-за отсутствия необходимых артефактов, единственной магией, доступной в этом мире наследнику силы знаний Фрейза, являются ручные чары, для создания которых требуется лишь беззвучное и достаточно непродолжительное оперирование ладонями обеих рук перед собой. Но вот беда, хоть жезловые чары и возможны лишь при наличии того самого отсутствующего магического жезла, а создаются при весьма продолжительном озвучивании труднопроизносимого и поразительно многословного заклинания, что в придачу сопровождается довольно активными манипуляциями упомянутой палкой артефактом, да еще и особым образом удерживаемой сразу двумя руками. Однако, несмотря на все эти сложности, все же ассортимент жезловых чар существенно больше, нежели у сравнительно быстрых и простых ручных, а мощь их несоизмеримо выше. Короче говоря, пусть с костылем колдовать и дольше, но выбор богаче, а итог внушительнее. Вот и получилось, что сейчас магическая сигнализация Силина, поставленная им перед сном, была организована вовсе не посредством идеальных для таких целей жезловых чар, результат коих позволил бы образовать весьма надежно перекрытый невидимыми энергетическими нитями периметр задаваемой конфигурации, а точнее весьма приличных размеров объем пространства вокруг, в случае нарушения границ которого извещение происходило бы гораздо интеллектуальнее, так сказать, а, ввиду отсутствия незаменимого магического жезла, была попросту вручную натянута единственная сигнальная нить, тупо перекрывавшая часть коридора в нескольких метрах перед входной дверью в квартиру. Благо, других дверей поблизости более не имелось, ни хрущевка, как-никак, ну а, чтоб исключить срабатывание на всяких там собак с кошками, натянута эта вот невидимая паутинка была где-то на метровой высоте, и оставшейся, почти 30-метровой длины, ее хвост тянулся непосредственно к наколдовавшему все это безобразие, не способному без повреждения провода удалиться дальше указанного. Иными словами, сигнальная нить может быть не более 50 шагов длиной, а потому стоит не сильно разгоняться, перекрывая место предполагаемого проникновения, дабы оставить себе возможность удаляться от него, как несложно понять, на число незадействованных в растяжке шагов. Вот, в общем, и вышло, что Силин, в условиях отсутствия необходимого для реализации всех своих знаний и оснащения, вследствие чего ограничен в возможностях, вынужден сейчас спешно предпринимать множество телодвижений, даже не будучи до конца уверенным, что пришли именно по его душу, а не дети, например, какие-нибудь балуются. Пусть даже и ночью, мало ли. Что же касается упомянутого оперирования энергией, наличию чего маг-попаданец предпочел бы свой старый добрый жезл, а лучше и с верным всепронзающим мечом с проводящей жилой на клинке, ну и проверенный множеством схваток пояс с магозащитной пряжкой артефактом не помешал бы, но чего нет, того нет. Так вот, то как раз сейчас он и спешил применить эту свою новую способность на единственной, кроме него, кто сейчас присутствует в квартире, то есть на матери-одиночке Софьи Самуиловне Силиной, спокойно спящей в своей кровати, чтоб так и продолжалось, ибо, оказывая радушный прием полуночным нарушителям спокойствия, наверняка придется нашуметь. Между прочим, именно этой вот способностью, дарованной теми, кто вселил душу Кима в тело Славки, Силин ранее и укреплял свои явно неспортивные стати, ускорял известные разуму, но чуждые нетренированному телу движения, усиливал удары, в конце концов, массы тушки для которых объективно не хватало, ну и сейчас вот даже защитил ступни, не став тратить время на поиск своих комнатных тапок, так себе, к слову, обувки для предстоящей активности. Именно посредством данной способности он ранее уже усыплял Эльвиру Самову, когда, откачав из нее чего-то там, будем надеяться, что не несколько лет ее жизни, обеспечил себе возможность взбегать в подворотню, дабы магией сжечь там тела, а затем, вернувшись, привести все еще спящую девочку в порядок, проведя необходимые гигиенические процедуры, ну и, самое главное, подлечить ушибы с синяками, опять же, вернув чего-то там в ее тело, аналогично, будем надеяться, что не отняв при этом у себя несколько лет своей жизни. Весь этот, нетрудно понять, что чуждый его родному миру инструментарий Ким Фройс, как видно, получил с минимальными инструкциями, на уровне пользователя, так сказать, и без понимания глубинных принципов функционирования, а потому, скорее под влиянием несмелого Славика, применял довольно осторожно. Правда, сейчас не тот случай, и, как бы ни благоговел перед недавно обретенной матушкой Ким, но, спите, мама, спите. А тем временем, несколько фигур на весьма просторной лестничной площадке и в ведущем от нее более чем 10-метровом левом коридоре с дверями трех квартир по сторонам и в торце озаботились запшикиванием из баллончиков с краской камер видеонаблюдения, не сумевших зафиксировать спрятанные под масками их лица. В то время как еще один из ночных визитеров, где-то там внизу связывал оглушенного консьержа, из своей каморки на первом этаже как раз и следившего за изображениями с упомянутых камер, и теперь, как можно понять, не способного вызвать правоохранителей. Последний из компании, как раз и вызвавший срабатывание сигналки Силина, весьма профессионально возился с замком в двери торцевой квартиры и, удивительно, но достаточно скоро уже подал знак о том, что закончил. Как только все было готово, вперед выдвинулось трое самых крепких с виду мужчин в масках и, кто с помповым ружьем, кто с пистолетом, пока специалист по вскрытию и еще один персонаж, пусть также в маске, но с фигурой и моторикой явно кокоса, отступили назад и держались теперь в районе ступеней справа от лифта. Когда же авангард уже готов был ворваться в квартиру, ее дверь сама вдруг распахнулась и из проема вылетело нечто, в свете желтоватого освещения коридора напоминавшее некое дрожание воздуха, словно от высокой температуры. Кисель, так называется то, с чем ранее столкнулись Рябой, Бок и Ферзь, не сумевшие воспрепятствовать светловолосому школьнику с холодными серыми глазами навестить их босопели, так как увязнув в нем, причем буквально, были тут же не фатально вырублены поставленным ударом невероятно быстрого и многоопытного бойца из другого мира, где все еще в моде умение убивать на расстоянии вытянутой руки и глядя в глаза противнику. Ну а теперь вот и штурмующая квартиру мутного школьника тройка бойцов из группировки фюрера оказалась в плену этих воздушных чар, на формирование которых Силин потратил непозволительные аж 14 секунд из типичных 10, уж очень руки непослушные у нового тела, прежде чем, с ноги открыв дверь, отпустить в полет то, что за секунду способно преодолеть максимально возможные 10 шагов и там, ну или при встрече с первой же биоцелью, образовать пятишагового диаметра область, где на следующие секунд 10, или же пока начаровавший это маг продолжает подпитывать от своего магического резерва, все живое и находившееся там в момент выстрела существенно замедляется, образно говоря, становясь подобно мухе, увязшей в сиропе, неповоротливой и беззащитной перед любым, кто, оставаясь на своей обычной скорости и будучи не подвержен замедляющему воздействию, уже после выстрела решит войти туда и озаботиться, так сказать, судьбой несчастных. Не воспользоваться таким преимуществом, иначе зачем чаровал бы, Силен не мог, а потому, напитав свои мышцы той самой неведомой энергией, стремительно сорвался с места, не забыв, к слову, и свою новую шашку, которую с самого начала прихватил из спальни, а пока чаровал обеими руками, прислонил к стене, пугающе быстро ворвавшись же, даже чуть смазавшимся в пространстве силуэтом, в зону действия киселя, и при этом, как мы помним, не подвергаясь его воздействию, в отличие от еле двигающейся троицы, ловкий мечник тут же нанес 3, привычно уже, лаконичных и без сомнения эффективных укола. Уж такой стиль боя на мечах был в мире, где длинноклинковое и холодное оружие с проводящей магическую энергию жилой в первую очередь предназначено для пронзания сферы магозащиты вокруг подпитывающего оную от своего резерва мага. Только так их и можно убивать, не расходуя непозволительно много маны на продолжительное продавливание упомянутой защиты посредством истощения резерва ее владельца. В общем, рубить с оттягом, к чему зажатое сейчас в руке Силина кавалерийское оружие без изысков и предназначено, он не привык, а потому сделал то, что и множество раз до того с некогда своим мечом, больше, к слову, походившим на эдакую шпагу или рапиру, только без развитого эфеса, ведь все равно кисть не защитить от напитанного магией клинка. Не успели три тела опасть, раз теперь безжизненные, то тут же и освободившиеся от плена еще не исчерпавшего отпущенных ему 10 секунд киселя, Осилин уже кастовал новое колдунство, заметно при этом каменея лицом и активно вертя перед собой обеими своими ладонями, пока шашка была зажата под мышкой, как бы намекая, что не мешало бы озаботиться и ножнами, кои остались висеть на стене упили. При всем при этом столь агрессивно встретивший незваных гостей белобрысый шайтан, несмотря на изрядную свою сосредоточенность, не забывал и по мере возможности сокращать расстояние между собой и парочкой пока еще живых и, как оказалось, весьма расторопных граждан в масках, один из коих, пониже которой, и дал такое вот прозвище грозно надвигающемуся субъекту. Уложиться в положенные для формируемых сейчас чар 8 секунд Силен не успел, а потому вынужден был, профессионально не прекращая вертеть руками и тем самым не прерывая каст, нырнуть в отнорок к мусоропроводу слева от лифта, чтобы уйти с линии огня того, что, как подсказывала память Славки, называлось УЗИ, ну или Ингрэм, не успел он рассмотреть. Как и упоминалось, парочка ночных визитеров поразила своей резвостью, вот только, если долговязый дал по газам и засверкал пятками, то низкорослый с проклятиями вскинул упомянутый огнестрел и принялся панически шарашить из него, грохоча на весь гулк отозвавшийся эхом подъезд спящего дома, чем ставя теперь крест на планах нашего героя все сделать по-тихому. И хоть ожидаемой очереди из так похожего на пистолет-пулемет оружия не прозвучало, но даже серии одиночных выстрелов из, как оказалось, полуавтоматического пистолета с повышенной емкостью магазином было вполне достаточно, чтобы поднять изрядный шум и побудить Силена действовать быстрее, пусть сначала всего не прошло еще и нескольких секунд. Но вот, наконец, формирование ручных чар под названием «Шит» было завершено, а потому, более не опасаясь пуль, Силен тут же покинул свое укрытие. Он выставил перед собой левую руку, ладонь которой где-то на шаг теперь опережала практически прозрачная почти полусфера диаметром в 3 шага, ну или чуть более 2 метров, если угодно, правой же рукой, освободившейся после завершения очарования, он сжимал рукоять готовой к бою шашки, которой, к слову, допустимо орудовать из-под щита, вполне проницаемого изнутри. А затем наш грозный герой, будучи во всеоружии, поспешил к кокосу, от увиденного еще больше ошалевшему и теперь прямо истерично посылающему пулю за пулей в надвигающийся на него поистине ужас. И удивляться тут нечему, так как выскочившую из-за поворота за лифтом фигуру, уже точно шайтана, пули не брали. Они словно изменяли свою траекторию, не долетая немногим менее метра до ладони вытянутой руки этого вот, такого пугающего белобрысого, чтобы затем с противным звуком рикошетить о стены, осыпая все вокруг крошевом штукатурки и поднимая тучи пыли. Затягивать это эпичное противостояние магии и технологий Силен не стал. В данном конкретном случае итог и так ясен, ибо рыцарского резерва хватит не просто на отражение каких-то там смешных кусочков свинца, даже без стального сердечника внутри, пусть и в медной, что ли, оболочке, но и на целую пулеметную очередь аналогичных или даже гораздо более высокоимпульсных пуль. Магическая защита в усеченной полусфере щита, как, впрочем, и в полноценной сфере пряжки артефакта, так недостающей сейчас недовольному Силену, устроена таким образом, что вес и скорость метательного снаряда не имеют значения. Будь то мелко- или крупнокалиберная пуля, камень, стрела, копье, тяжелый осколок, бронебойный снаряд пушки, в конце концов, все одно, так как противокинетическая составляющая уже работающей защиты расходует резерв мага лишь на активацию отражения атак, а вот на реализацию сего энергия тянется, очевидно, из магафона вокруг. То есть плотной очередью или густой осыпью осколков истощать резерв мага под работающей защитой будет гораздо перспективней, нежели при обстреле ее хоть теми же бобсами, насквозь прошивающими пятиэтажку. Ага, вдоль с сарказмом. Это если б кокос жахнул огнешаром, шарахнул молнией или еще какими чарами приложил, тогда бы была задействована противомагическая составляющая защиты, расходующая как раз резерв для поглощения атаки, а так, без шансов. В общем, поторопиться Силен решил не столько из-за необходимости поскорее прекратить шум, да заметать уже следы, что, откровенно говоря, не просто будет, ведь сейчас он лишь в труселях и даже без балаклавы на башке, то есть легко опознаваем соседями, в данный момент, конечно, не полезущими в опасный коридор, но вскоре новеняка поддавшимися своему любопытству, только утихни все. Так вот, оспешил Вячеслав, потому что успел уже нахвататься своей, хоть и укрепленной благодаря той самой чудо-энергии, но все же не прикрытой щитом задней, так сказать, полусферой всяческих осколков и рикошетов. Ничего серьезного, конечно, но неприятно, а рано или поздно вполне может обернуться чем-то непоправимым, если не прекратить обстрел. Короче говоря, раздосадованный ранением в место, которым не принято хвастать, силен рванулся всех ног на безумного стрелка, патронов которому, как мы помним, хватало с избытком, и уже вскоре отсекал ему кисть со все еще зажатым в ней пистолетом непривычной формы. Ход шашка — это вовсе не меч с жильным клинком, к обращению с которым Ким Фройс так привык, и она способна элементарно погнуться при неверном ее употреблении, но наш герой справился, ибо опыт, как говорится, не пропьешь и руки помнит, а оружие оказалось превосходного качества, во многом прощая неопытность обращения с ним. Да и удача поспособствовала, уж в очень удачное место пришелся тупо рубящий и без той самой оттяжки удар, давший понять опытному мечнику, что непременно нужно уделить внимание освоению непривычного изогнутого клинка, какие он видал лишь у кочевников и прочих дикарей своего мира, подобно древним людям из домагической эры, сражающихся верхом, то есть на уязвимых против магии пугливых лошадях, когда как самые прогрессивные народы давно уже усвоили эффективность плотных пеших построений мечников вокруг прикрывающих их защитным куполом рыцарей при огневой магической поддержке командоров с магистрами. Правда, после Великой Революции Справедливости, по причине обезмагичевания поля боя капелланами легионов Великой Освободительной Армии Справедливости, в войска активно стала внедряться та самая кавалерия. Однако Ким Фройс никогда не был любителем этого дикарского баловства, хоть и признавал ее возросшую теперь на поле боя роль. Предаваясь таким вот, не совсем уместным воспоминаниям, силен волочил оглушенного кокоса с перетянутой от кровопотери рукой к лифту. Теперь он был уже замаскирован рука-лицо, стянутый с одного из тел черной балаклавой, а потому мог, как он считал, позволить себе некоторые вольности. Когда захлопнул свою квартиру, ага, уводя след, он, периодически постреливая в потолок из реквизированного оружия, чтоб соседи, наверняка уже вызвавшие правоохранителей, пока не совались в коридор, оттащил к мусоропроводу и три трупа, где, не особо задумываясь о противопожарной безопасности многоквартирного дома, жахнул в получившийся навал тел за считанные секунды сформированной огнестрелой. Ручные чары — огненная стрела, к слову, это аналог попсового огнешара, только в разы слабее, не так дальнобойно, но быстрее в полете, а значит траектория настильнее. Оба они являются самыми быстрыми в формировании среди ручных, да и вообще, чар боевой направленности. Обычно хватает секунд 5. Аналогично старшему брату, в случае встречи с плотью, пусть даже и не живой уже, огнестрела влечет вспышку очень жаркого пламени, способного сжечь все что угодно, оставив после себя горку невразумительного пепла в оплавленном углублении, совсем как днем ранее в одной подворотне, ну или даже лужицу расплавленного металла, случись тому оказаться на теле кремируемого. И сейчас он оказался таки там, ибо все оружие, явно имеющее криминальный след, было безжалостно помещено в кучу уничтожаемых тел вместе с прочими уликами. Увы, но решительно задавившему порывы своих жабы с хомяком, как, согласно всплывшей в памяти Славика ассоциации, были названы жадности, жадность, силен все же распрощался с трофеями, в которых, если так подумать, не особо-то и нуждался, хотя правильнее сказать, мог обойтись, пусть и очень хотел заиметь. Но все это железо определенно могло принести неприятности, а точнее, лишние заботы, а потому, все в огонь. И нет, силен не опасался, что остатки явно аномального пожара у мусоропровода на этаже жилого дома, пусть и в хорошем районе, вызовут интерес у какого-нибудь суперсекретного отдела спецслужб по расследованию сверхъестественного, как в некоторых сериалах, некогда так любимых паникующим сейчас Славиком, точнее, его составляющей в личности нашего расточительного героя, который, в свою очередь, рассудил, что ночной шум, в случае отсутствия тел и прочих признаков убийства, не зря же он кровь на полу мусолил курткой одного из трупов, ленивыми местными правоохранителями наверняка будет расценен, как проделки каких-нибудь ночных хулиганов с петардами. Все верно, позабыв при этом о пулях в стенах. Но некогда было задумываться нахальному Киму, а точнее, его составляющей в личности нашего аккуратного с сарказмом героя. Возвращаясь же к огнестреле, как, впрочем, и огнешару, то они не всегда выступают в зажигательном амплуа, но и вполне себе могут не слабо так рвануть. В случае встречи данного магического снаряда с неживым и никогда не бывшим таковым, происходит взрыв с неплохим фугасным эффектом, образуя осколки из этого самого неживого. Для понимания, по разрушительной силе огнестрела примерно эквивалентно наступательной ручной гранате, без осколочного поражающего фактора, разумеется, хотя, опять же, все зависит от поверхности, в которую эти чары прилетели. Огнешар уже тянет на 82 мм мину, ну, может немного мощнее. Итак, закончив с заметанием следов, по своему безрассудству граничащим с безумством, едва не задохнувшийся от выделения из обуглившихся стен, благо все было настолько интенсивно, что возгорание попросту не успело произойти, Силен поспешил к лифту, на котором вскоре спустился вниз, где довольно быстро обнаружил одно из трех авто, на двух из которых немногим ранее умчали люди фюрера, медвежатник и контролировавший консьержа, унося подробности о нереальных событиях, свидетелем коих стал один из них, и значит не все еще кончено. А закинув бесчувственного кокоса в салон, наш герой-одиночка лишь в семейных трусах, порванных на заднице, и в несвежей, мерзко воняющей табаком балаклаве, придерживая шашку, плюхнулся за руль, слава случаю, коим Славик вполне себе умел рулить, чтобы совсем скоро завести обнаруженному одного из ныне покойных громил ключом мотор и отправиться туда, где, прежде чем навестить беглецов и воспрепятствовать утечке информации, без опасений можно было бы выведать необходимые подробности у кокоса, по душам пообщавшись с ним. А пытать Ким, хоть и не любил, но умел, причем очень хорошо, в чем ни одна магичка, да и не только, из сельнорецкого полка имели возможность убедиться. Все так, командовать несколькими сотнями, как именовались подразделения легиона, в Великой Освободительной Армии Справедливости просто так не дали бы. Даже опытному, в прошлом командиру Плутонга, своего рода взводному, в упомянутом полку и рыцарю по магическим силам. А перебежчик Фройс, более не из сильнобийских, стал именно что приором, примерно капитаном, в одном из передовых легионов, причем заслужив еще и право быть включенным в число капелланов, то есть получить обезмагичивающее образование в свою ауру, став заодно и видящим магию. Жаль, не сохранилось ничего из упомянутого, при переселении души в другой мир. Короче говоря, хорошо, видать, постарался на пользу идеалов революции, развязывая языки аристократам, тот, кто сейчас смешался со Славиком, от одной только мысли о былых деяниях своего попутчика в лучшем случае надолго потерявшим бы аппетит. В общем, с нехорошей и весьма многообещающей улыбочкой, или скорее даже оскалом, юноша в трусах, хотя ему норм, за рулем немецкого, а как иначе-то, внедорожника отправился мило побеседовать с наглецом, додумавшимся посреди ночи привести каких-то бритоголовых отморозков с головы до пят, забитых теми самыми древнеславянскими символами солнца туда, где так сладко спала любимая мама, недавно обретшего ее человека, пусть и не самого положительного, и определенно не подверженного излишним моральным терзаниям с сантиментами, но, как видно, весьма остро реагирующего на подобное. Хотя, чего здесь непонятного-то, ведь это другое. Глава 4. Ближе к полудню, на шестом этаже многоквартирного дома по улице Запрудной. «Что там, Витя?» — прозвучал тихий и какой-то основательный голос из-за спины довольно высокого молодого и рыжеволосого мужчины в легкой летней ветровке поверх рубашки, сейчас без галстука, с задумчивым видом как раз осматривавшего дверной замок и даже петли одной из квартир. «Не открывают, Павел Петрович, здрасте!» — обернувшись, поручкался вопрошаемый с достаточно зрело выглядящим невысоким крепышом в сером костюме, чьи ранее темно-русого цвета виски серебрила почтенная седина, а флегматично озирающие все вокруг глаза внушали мнимый покой. «С чего взял, что дома кто-то есть?» — без лишних слов продолжил разговор старший коллега. «Так свет горит, правда, с другой стороны из парадного не видно, но я проверял. Да и на работу сегодня Силина не явилась, а сын ее школу прогулял. Обзванивали», — пояснил свои соображения младший. «Ясно. А почему именно к ним такой интерес?» — «Так, из шести квартир на этаже, по этому подъезду, ты имеешь в виду?» — невежливо перебил старший, не отвлекаясь от разглядывания через извлеченные из нагрудного кармана очки замочной скважины квартиры Силиных. «Так точно, подтвердил младший, слегка поморщившись от слова, несвойственного уроженцам его родного города, но про чужой монастырь не стал забывать, а потому деловито продолжил. Так вот, только 3 квартиры здесь в данный момент жилые, причем в правом, а, нет, если от лифта, то в левом, получается, ответвлении, где, собственно, все и произошло, только одна, как раз это. А что квартиры в правом от лифта коридоре? Попробовав что-то пальцем в районе приковавшей его внимание замочной скважины, решил уточнить наблюдательный мужчина в костюме, прежде чем бросить лукавый взгляд на молодого сотрудника. А, не, там все чисто с замками. Что касается жильцов, то мужик из первой был после корпоратива, с трудом ухмыльнувшись, но проверили, обзвонив участников всего мероприятия. В общем, был он никакой и даже не проснулся на шум. Покосившись на обилие пулевых отверстий в стенах, рыжий Виктор продолжил. Семья же из другой, будучи все перепуганы, даже и не пытались высовываться, пока наряд по вызову не прибыл. Камеры, как видите, закрашены из баллончика. Даже глазки и, вон та, в углу которая, скрытая, между прочим. Хаем и с замком, я погляжу, работал профи, сдвигая очки на кончик носа. Покосился на собеседника умудренный сединами Павел Петрович. Там консьерж, вроде бы, еще был, так, его пока не опросили. Пенсионер хоть и боевой, но, увы, с сердцем не очень. Скорая увезла, но записи видеокамер мы изъяли, будем работать, поспешил заверить докладчик, видя неудовольствие на весьма выдержанном в таких случаях лице собеседника. Камеры на улице, банкомат, аптека, Илья пошел. Там достаточно много коммерческих заведений и наверняка удастся получить что-нибудь удобоваримое, довольно воодушевленно подхватил Виктор, но решил быть откровенным с уважаемым им человеком, хотя не уверен, что злоумышленники не натянули маски, прежде чем покинуть транспорт, который наверняка еще и в угоне, иначе зачем бы было вообще так мудрить, хорошо, а теперь, прежде чем вскрывать квартиру, а то что-то мне подсказывает, что там нас ждет неприятная находка. Покажи-ка мне то, из-за чего вообще наш отдел привлечен. Это здесь, у мусоропровода. Но в этот момент дверь квартиры, так интересовавшей представителей определенно очень секретной спецслужбы, вдруг открылась и оттуда выглянула невысокая и подвижная, уже не молодая, но очень обаятельная светловолосая, хотя наверняка крашеная, женщина и, вызывая непроизвольную улыбку, с забавной интонацией поинтересовалась. «Ой, а что это у вас тут, где-то на трассе, за несколько часов до?» Пытать, слава славе, никого не пришлось. Стоило Силину явить чудо вывезенному в посадку и приведенному там в чувство пленнику, показав пару магических фокусов, как впечатлившийся кокос сам начал активно проситься в воинство тьмы на роль приспешника темного властелина, конечно же обещая все как на духу рассказать, даже когда в ответ ему покрутили у виска и заявили: «Ты что мелешь, собака, не видишь, добрые мы и за свет», то и тогда он, лишь понятливо покивав, со словами «пох», неважно продолжил настаивать. Короче, была достигнута договоренность, мол, ты давай рассказывай, а членский билет в нашу партию, пока под рабочим названием «Всем добра, света, и чтоб никто не ушел», оформим позже как-нибудь, но это не точно. Ну и теперь вот, когда жестоко обманутый кокос, поведав таки много интересного, благополучно удобряет почву в упомянутом лесонасаждении, его немилосердный убийца, не пожелавший прощать угрозу своей недавно обретенной семье, а потому даже и не моргнув глазом отправивший несовершеннолетнего к предкам, подпевая модной песенки из радио, рулил к штаб-квартире арийцев, как они, смешные люди, себя называют. Предстояло наказать фюрера, а заодно разобраться с тем ловкачом, который занимался вскрытием квартиры, возможно, предложив ему примкнуть к силам света. Такой профессионал, тем более весьма шустро соображающий, раз столь оперативно дал верную оценку своим шансам в том противостоянии с Дри, удалился, будущему владыке света не повредит, а судьбе остальных бритоголовых его светлейшество пока не решил. Как бы ни противно было иметь дело с бандитами, да еще и настолько маргинальными, и как бы ни бурлил негодованием Славик внутри, но даже самые твари из них, по мнению Кима, вскоре могут пригодиться. И Силин в конкретном случае был согласен со вторым, хотя и мечтал втайне, чтоб уроды заортачились, и он с чистой совестью смог бы воплотить лозунг своей политсилы в последней ее части. К сауне, а точнее даже целому придорожному комплексу с боулингом, бильярдом, шашлычкой, номерами и прочими злачными удовольствиями, где как раз и обосновалась на окраине города шайка фюрера, трофейный продукт немецкого автопрома подкатил уже на рассвете. Силину, а точнее Фрейзу в нем, понравился такой способ передвижения. Пусть и в его мире самобеглые коляски на парамагическом движителе уже давно в ходу, однако сравнение все же не в пользу последних. А потому, пообещав себе легально обзавестись чем-то подобным, молодой человек, к слову уже не в трусах, с некоторым сожалением покинул свой транспорт, поудобнее перехватив замотанную в какую-то тряпку шашку. Ввиду того, что в столь ранний час магазины с одеждой еще закрыты, Силин был вынужден поживиться у кокоса не только небольшим количеством налички из бумажника, напуганный начитанным Славиком не став брать карточки, но и временно одеждой с не так и сильно отличавшегося телосложением черноволосого школьника из параллельного класса. В узких джинсах и с голыми щиколотками, в глупых мягких туфлях неподходящего цвета, а также в, почему-то черного цвета, облегающей нательной рубашке, которые в этом мире как-то иначе называются, а носит их на показ, Силин ощущал себя вполне сносно, а выглядел так и вовсе в полном соответствии с возрастом собственного тела. Единственное, правда, что не укладывалось в наверняка трепетно продуманный прошлым хозяином модный лук, так это балаклава на голове. Но кому сейчас легко, в конце концов? А тем временем, внутри кипела активность. «Ты куда, пинцет? Я тебя не отпускал», прогнусавил крепкий костистый мужчина со значительными залысинами на мощном лбе, обращаясь к тому самому долговязому специалисту по вскрытию замков, и не только. «А если мне кого из пацанов заштопать потребуется, Шульц же, ты знаешь, не по этой части. Ой, я вас таки умоляю, мой фюрер», с весьма характерной интонацией обратился, как без маски оказалось, черноволосый и черноглазый, довольно молодо выглядящий мужчина с весьма подвижной мимикой к, как видно, попускавшему такое отношение и, похоже, не самых стойких идеалов арийцу, от сердца к солнцу, короче, а я погнал. Нам, атеистам, знаете ли, противопоказаны всякие там чудеса, у нас сразу подозрения нехорошие возникают, может это инопланетные технологии какие-то там, по недосмотру проявились, а такие утечки по-любому следует пресекать и устранять, раз с недопущить такой казус вышел. Так что дожидаться тут орбитального удара, в новостях потом нареченного не иначе как взрывом бытового газа, дураков Немо. Все, тысячелетний вам рейх, как говорится, в. Договорить долговязый фантазер с далеко не арийской родословной не смог, так как в помещение бильярдной стремительно ворвался крепкий молодчик с тяжелым и не самым интеллигентным взглядом, сообщая на ходу новость. Там дрищ в маске, по описаниям похожий на того самого кивок на пинцета, только что вылез из гилика комрада и чешет сюда. Переоделся, ска, в кокосово шматье и думает, что они похожи, и его не узнать, дебил. Хурим его, фюрер, погодь, фриц. Панически заголосил побледневший пинцет, согласно сведениям которого, основываясь на описаниях внешности чудотворца с Запрудной улицы, выходило, что поехавший школьник уже здесь. Дайте я сначала свалю, ёпши его, братан, не обращая внимания на причитание долговязого, прервал его главарь преступной группировки своим ответом на вопрос вошедшего арийца, следом принимая автомат у другого, который пер на себе несколько таких же и даже пару мух в придачу. А то я тоже, понимаешь ли, мистику, когда она не наша, не арийская, не очень, так что наглухо и без затей, пох и кратко и на шум, а ты, крыса, тоже бери ствол и давай в авангард. Да ты шо, Адик, не гони беса, меня-то за что, я ж пацифист по убеждениям, жалился пинцет, залепи и писуй в окопы, фриц, проследи, шел, направляя движение робкого пацифиста, врезал тому в спину обладатель тяжелого взгляда, всецело разделявший как раз убеждения своего вождя, прошу прощения за это жеманство с троеточиями, но пусть будет так, что же касается самого наличия ненормативной лексики, то тут автор, всегда способный подобрать печатные аналоги, просто не удержался и, как любой претенциозный художник, так и только так видел диалог столь колоритных личностей. Надеюсь на ваше понимание. Когда Силин уже подходил к центральному входу развлекательного комплекса с живописным названием «Корчма у дороги», то краем глаза заметил, как откуда-то сбоку что-то блеснуло, повинуясь инстинктам, хотя в магическом мире они несколько иные, нежели в технически развитом и насыщенном дальнобойным огнестрелом, юноша во всем черном, кроме мокасин, тут же напитал свое тело спасительной, иначе и не скажешь, энергией, дабы в следующий миг на максимальной скорости рвануть под прикрытие довольно массивного бетонного крыльца с пятью или около того ступенями. Нечто подобное Славик когда-то видел в каком-то фильме, а Ким не стал умничать о прогрессивных принципах ведения боя в строю, потому Силин безотлагательно и воспользовался местным опытом, так сказать, в итоге оказавшись не под градом пуль вполне себе кинжального огня, а слева от упомянутого сооружения, предварявшего центральный вход в корчму. При этом он всего лишь снова потерял целостность одежды, пусть и обзаведясь приличным числом неглубоких царапин и еще не начавших наливаться гематом отбрызнувших во все стороны осколков. Причем как от самого материала крыльца, активно сейчас расстреливаемого откуда-то справа, так и от частей разрушающихся пуль. Шустрый, сука, если бы мог, услышал бы сейчас наш герой оценку своей персоны из уст фрица, меняющего магазин, пока молчаливый мал грамотно давил короткими очередями, не давая противнику поднять головы, а Перун с киборгом заходили левее. Что это он там зашебуршил? Муху мне, быстро. Вот только жахнуть из протянутой ему оглени, удивительно, но с весьма свежими сроками на шильдике, бритоголовый не успел, так как, спустя немногим более 5 секунд возни, Силин отправил в них, засевших у номеров, полноценный огненный шар, РПГ. Только и успел что прокричать мал, рефлекторно падая ниц, когда совсем рядом рванул, способный со скоростью около 60 км пролететь 500 шагов и после сотни принимающий ярко выраженную баллистическую траекторию огненный снаряд, как мы помним, от встречи с неживым препятствием образующий взрыв эквивалентный немногим менее килограмму тротила. Перун с киборгом, никогда не бывавшие под артобстрелом и только в кино слышавшие звук настоящего взрыва, конечно, слегка подохренели и, замерев на полдороге своего обходного маневра, с открытыми ртами уставились назад, откуда еще недавно так бодро шмаляла братва, а сейчас лишь воя копошился мал, кто-то непонятный пытался выбраться из-под битого кирпича, из дверного проема сверкали пятки традиционно оперативного пинцета, ну и с недоумением крутился на месте фриц, наверняка ища свою оторванную руку, а то, похоже, нечем было вытереть заливающую лицо кровь, выпустить же из другой, более или менее целой руки покореженный тубус РПГ-26, ему, очевидно, не позволяло шоковое состояние. Продлилось это, увы, не немая пауза, уж больно страшно мал выл, совсем недолго, так как, спустя еще пяток секунд, под ноги замершим посреди дороги бритоголовым с автоматами прилетел еще один огнешар, на этот раз очень метко и аккурат между незадачливой парочкой, ведь Силину теперь ничего не мешало, так как его более не давили огнем утратившие боеспособность фрицы Малса товарищи, первый из которых, к слову, уже повалился от кровопотери из страшной раны, так и не найдя утрату, второй, еще не отмучился, все так же оглашая округу страшными криками, от пацифиста закономерно и след простыл, а тот, что под завалом, уже затих. Спустя совсем немного времени, окинув цепким взглядом поле боя и отметив отсутствие живых противников, Силин оттер шашку об тело киборга и поспешил убраться с открытого пространства, дабы привести свои наиболее опасные раны в порядок той чудодейственной энергией. А когда снова был как огурец, пусть и словно слегка пожеванный, наш боевой маг в теле юнца, теперь уже не столь сильно переживающий из-за отсутствия жезла, а прямо-таки не нарадующийся наличию столь лимбовой способности, снова взялся за свою шашку, сразу же после формирования щита, ну и с ней уже, наголо понятное дело, поспешил внутрь, где, выставив перед собой руку с прозрачной защитой, принялся искать остатки разбежавшихся бандосов. Когда же Силин оказался наконец перед дверьми бильярдной, где засело до десятка бритоголовых во главе со своим фюрером, по пути, к слову, нарубив еще пяток таких же, то он вежливо постучался, ногой, разумеется, ведь пути сил сета неисповедимы, а все, кто против, порождение тьмы, не иначе. Вот только в ответ раздалось негостеприимное «войдите», а грохот плотных автоматных очередей, отчего брызнувшая щепой дверь вскоре превратилась во что-то слишком уж авангардное, совсем, похоже, утратив прикладное назначение. Прикрытый же щитом юноша, все так же в балаклаве, лишь цыкнул и, глянув на одну из камер видеонаблюдения под потолком, сместился левее, ушел под прикрытие толстых стен старой постройки, пусть ныне и сплошь в гипсокартоне, чтобы там, не тратя более утекающий резерв на отражение всего этого безобразия, прекратить подпитывать удерживаемые оборонительные чары и приступить к формированию наступательных. Тут резонно возникнет вопрос, какого депутата, почему это Силин вдруг решил выпилить всех арийцев, даже не давая им шанса на переговоры, когда как совсем недавно намеревался заделаться криминальным королем областного центра. Что за непоследовательность такая? А дело все в том, что в одном из помещений мотеля у корчмы, как именовался этот гадюшник, Силиным, старающимся не трогать гражданских, которых элементарно было отличить от бритоголовых, был случайно обнаружен контингент здешних работниц развлекательного, так сказать, жанра, а если внимательно приглядеться, то еще и не особо добровольной мотивации к подобной вот трудовой деятельности, у некоторых же так и вовсе возраст был, мягко говоря, далек от приемлемого. Неприятное, прямо скажем, зрелище и для неподготовленного зрителя весьма тягостное. В придачу же к упомянутому, и так уже тянущему на виселицу, масла в огонь, на котором однозначно гореть бы уродом в мире Фрейза, добавили еще и весьма странные их гастрономические предпочтения. Выражалось это в содержимом совсем рядом обнаруженного небольшого склада ливера, зачем-то аккуратно упакованного в пакетики, а затем и в охлаждающие явно медицинские контейнеры, похоже, дожидавшиеся вот-вот прибывающего заказчика. Такие странности сначала вызвали лишь недоумение у Кима, внутренностям всегда предпочитавшего хорошую вырезку, но позже, когда Славик догадался о сути находки, то обе части личности Силина, осознав, чьи конкретно запчасти они обнаружили, стали единодушны во мнении. Хоть первый и не был никогда святым, но Диже он слегка поморщился от такой дикости и отмороженности, а едва не вываливший наружу содержимое желудка второй, эмоционально потребовал все и вся тут, каленым железом, короче, как и положено, в общем-то, заимевшему силу эмоциональному интеллигенту, то есть без разбору и максимально жестоко. Вот и выходит, что эксперимент, как видно, не удался, а потому было принято единогласное решение поискать других бандитов, поблагороднее рука-лицо. Ну, а этих, ясное дело, всех под нож. Закончив формировать чары сигнал, по сути являющийся эдаким нефатальным огнешаром, только заданного цвета, в конкретном случае был выбран белый, и безопасно, но очень ярко взрывающимся спустя те же 500 шагов полета или при столкновении с любой преградой, Силин решительно запулил в занятое бандитами помещение этот вот аналог сигнальной, ну или, если угодно, осветительной ракеты. Как несложно догадаться, в определенных условиях, как сейчас, яркая вспышка данных чар годится и для кратковременного ослепления с дезориентацией противника, о чем Ким подсмотрел в памяти Славика, где имелись сведения о светошумовых гранатах у штурмующего террористов полицейского спецназа, а объединяющий их Силин не преминул употребить. Весьма успешно, между прочим, потому как только-то и осталось, что, накачав себя энергией, ворваться на максимальной скорости до кого порубить, кого оглушить, не оставить, в общем, без внимания всех, в лучшем случае палящих куда-то туда, но, как правило, все же беспомощно ползающих ошеломленных бандюков. Первым, кто получил эффекты и секущий удар клинком уже получше освоенной шашки по своему, столь удачно подставленному горлу, был какой-то хтонического вида здоровяк, свирепо шарашивший из РПК куда придется. Чтобы гад сослепу не положил потенциальных пленников, пришлось успокоить воинственного бугая, поскорее спровадив в Вальхаллу. Ну или куда там ему, следующим был какой-то отчаянно ревущий толстяк, решивший, видимо от горя по утраченному зрению, подорваться на гранате. Псих, этот, получил укол в сердце, гарантированно предотвративший всякие телодвижения неуравновешенного супчика. Потом по башке получил подвернувшийся какой-то дед, непонятно как вообще затесавшийся в это напрочь арийское воинство, наверняка так тщательно следящие за прическами, чтобы не возникало вопросов о столь малом проценте белокурых бестий. Короче говоря, оглушенный хуторянин прикорнул под столом, где до того и пытался укрыться от возмездия. Затем была парочка уже приходящих в себя братьев, что ли, но разлучать их Силен не стал, а потому вырубил обоих разом, показав класс. Нет, вовсе не во владении какими-нибудь особо могучими боевыми искусствами. Все же магу, прилично владеющему мечом, ловко махать кулаками или даже лихо бить ногой с разворота, без нужды. Силен попросту напитал кулак той самой энергией и довольно скучного вида плюхой, правда ставшей теперь подобной пушечному удару тяжа, по очереди отправил беспокойную парочку в нокаут. К слову, Славик, большой фанат фильмов про пользователей световых мечей, предложил именовать эту вот неведомую энергию силой, хотя Ким, ознакомившись с предоставленными воспоминаниями юноши, решительно не нашел сходств, но возражать не стал. Ему, как говорится, было фиолетово, как звать то, что, главное, приносит пользу, а насчет красивых наименований пусть теоретики пренебрежительно парятся. Ну так вот, еще одного противника оглушить никак не выходило, поэтому сначала он потерял пальцы, одним из которых так настойчиво тянулся к спуску, а затем, когда уже был не способен даже удерживать свой укорот, то, чтобы не мешался под ногами на пути к уже пришедшему в себя фюреру, и головы, ну почти. Если бы клинок шашки был жильным, то такого качества удар легко бы обезглавил носорога, как минимум. Ну а следом были и оставшиеся фюрер, получивший напитанной силой и выбивший из него дух пинок в живот, со скользким пинцетом, за шкирку вытянутым из той щели, куда успел забиться. Сопротивления последний не оказывал, а крича, что-то, мол, вы ж пришли с миром, так соответствуйте, получил по затылку и перестал истерить. Эту парочку, между прочим, наш герой изначально планировал брать живыми. Уж очень интересовали Вячеслава подробности о той мерзости, что устроили в цивилизованной, во всяком случае исходя из убежденности Славика, стране эти конченые утырки, по его же мнению, не заслуживающие даже повешения с костром, только кол. Но когда Ким продемонстрировал своему воинственному попутчику воспоминания отчасти схожей экзекуции, кои некогда был свидетелем, то молодой землянин, когда пришел в себя, поумерил свои кровожадные запросы на праведный гнев и согласился просто на милосердный укол клинком в сердце. Ну а Силин, когда уже выяснил все интересующие, реализовал итог достигнутого консенсуса обеих частей своей личности. Может показаться, что наш герой какой-то прям шизофреник, страдающий раздвоением личности. Но это не совсем так, просто внутри него идет, если не борьба двух весьма разных индивидуальностей, имеющих собственное мировоззрение, опыт, ну и, куда ж без него, мнение, то постоянный диалог, как вполне допустимо обозвать такой процесс, уж точно. После допроса, на этот раз без пыток не обошлось, и Славик уступил здесь ведущую роль Киму, под конец даже взывая к его милосердию по отношению к живому же, в конце концов, человеку, интеллигент ругательно, понимаешь, так вот, было решено пинцета не брать в свою свиту, каким бы удачным приобретением этот ушлый ловкач и мастер на все руки ни был. Короче говоря, второй штатный медик черных трансплантологов умер самым, пожалуй, болезненным способом. Деду с Погоняловым Шульц, первому медику, повезло раньше сдохнуть от остановки сердца. Вскоре все дела в корчме были закончены, удивительно, но вовсе не под вой полицейских сирен, как во многих фильмах. Видать, с правоохранителями у фюрера все было схвачено. Заказчики органов, к слову, также не появились, однако Силин и без того выяснил уже все интересующее его, чтобы покончить с этим жутковатым бизнесом. Ну а прежде чем покинуть базу уничтоженной группировки фюрера, Силин сжег все тела и, по мнению Славика, значимые улики, а также освободил невольниц, сунув каждой по пачке, почему-то так любимых у местных, иностранных денег. Ну и после того, как погрузил некоторые трофеи и упакованную шашку, сел за руль внедорожника, на этот раз одолженного у фрица, а отъехав достаточно далеко, набрал по его же телефону Эльвиру самову. Когда же на той стороне ответили таки на незнакомый номер, стянул наконец знатно поистрепавшуюся балаклаву и сообщил: «Это я, любимая». «Нет, просто трубку одолжил у знакомого. Свою дома забыл. Почему не в школе и зачем вообще звоню? Бросай эту свою скучную физику да выходи к нашему светофору. Сейчас поедем подбирать мне модный лук. На чем поедем?» «Да так, приятель тут дал покататься на своей ласточке». «Нет, после обеда нужно будет вернуть колеса». «Хорошо, хорошо, и тебе что-нибудь прикупим». Глянув в зеркало на приличный чемодан налички на заднем сидении, пообещал некоторые финансовые преференции тут же воодушевившийся собеседница юноша, теперь уже в спортивном костюме явно с чужого плеча. «Но тогда услуга за услугу, малыш, идет. В общем, если что, то эту ночь я провел с тобой». «Кто спросит? Да мало ли, что значит, врать не умеешь?» «Нет». «Почему, спрашиваешь? Так ты ж еще несовершеннолетняя, чтоб, как ты сказала, опираясь на опыт понимать, о чем говоришь, уже можно, а меня не посадит?» «Ну, ладно, убедила. Тогда сразу после покупок, отвезу тебя в какую-нибудь гостиницу и...» «Какую-какую? А во, у тебя запросы? Хорошо, Пусть будет это. Ну так вот, и там тогда, отрепетируем, чтоб наши показания были сходными, ну и не голословными, так сказать. Так, я, похоже, подъезжаю уже. Да, точно, вон, вижу тебя. Отличное, кстати, платьице. Ни за что. Что говоришь, а-то, машинка и вправду неплохая. Ладно, вешаю трубку. Заболтала совсем, последний Силин уже бурчал себе под нос, нажав отбой звонка, хотя где-то глубоко внутри ему было хорошо от осознания того, что, помимо мамы, кстати, нужно и ей не забыть позвонить, он имеет теперь и того, кого можно иначе любить и чьей иного рода любовью сполна наслаждаться, а потому уже более позитивно добавил, хорошо быть мной. Глава 5. Снова в доме на Запрудной улице. Так вы, Софья Самуиловна, утверждаете, что ваш сын провел ночь не дома, держа блокнот с ручкой, поинтересовался напустивший строгий вид высокий молодой сотрудник, когда вместе со старшим своим коллегой их пригласили внутрь для беседы, на которой так настаивала эта парочка, откровенно не ожидавшая обнаружить кого-либо живого и, чего уж там, непосредственного в квартире Силиных, которую не понадобилось вскрывать. «Ой, да вы таки кушайте прянички», – щебетала весьма колоритная хозяюшка, угощая гостей и при этом прямо-таки окутывая их едва ли не материнской заботой. Во всяком случае рыжему именно такого рода внимание и досталось. «Чаю подлить, Витенька?» «Спасибо, не надо», – смутился тот, чуть утратив свою строгость. «Павел Петрович», – промурлыкала явно симпатизирующая видному мужчине чуть склонившаяся над ним с заварничком обладательница внушительного содержимого весьма скромного, но от этого не менее притягательного декольте, по достоинству оцененного упомянутым. «Не откажусь, трудно понять, от чего бы не отказался», все же протянувший чашку обладатель не только седых импозантных висков, но и, как мы помним, весьма наблюдательных глаз, коими сейчас не с самыми профессиональными целями изучал собеседницу, с благосклонностью принимающую такое внимание, что мне утверждать, когда он прямо сейчас все еще со своей девочкой. Ах, негодники, еще ж и школу прогуляли. Ай-яй-яй, вот я ему, вроде как пожурила кровиночку, будучи явно довольная своим чадом, мамаша, а в каком часу вы легли спать, говорите, отдавая должное угощением, ну и видом еще более довольной по этому поводу одинокой женщины, мягкой как-то даже вкрадчиво, но с достоинством пророкотал также вдовец. Ой, да рано совсем, непроизвольно начав поправлять волосы, то ли отвечала на вопрос, то ли томно флиртовала Силина, безмерно при этом смущая желавшего куда-нибудь испариться Виктора, но и не забывающего фиксировать показания. Так выматываюсь на работе сейчас, так выматываюсь. Этот квартальный отчет, будь он неладен, да еще и Вениамин Абрамович ни в какую не желает терять контракты, вот и торопит меня, чтоб все попало, хотя это не важно, и Вячеслав еще не вернулся к тому времени. Превосходный чай, спасибо. Нет, говорю же, рано спать пошла, и не возвращался. Ну, может, шум там какой слышали, когда он за сменой белья, например, заходил или еще зачем понадобившимся, вел непринужденную беседу с лукавой особой опытной профессионал, держа себя стойко в атмосфере явно повышенного межполового напряжения и будучи ни капли не смущен, в отличие от старавшегося слиться с мебелью молодого коллеги, чего-то там корябающего в своем блокноте. Нет, крепко спала. Что еще остается одинокой женщине? Тяжело вздохнула, поправив бюст сокрушающейся по поводу несправедливости судьбы очаровательная, для своих лет, разумеется, особо. А вот, проснулись вы совсем недавно, я правильно понял? Да, что-то совсем я заспалась. Теперь Вениамин Абрамович будет причитать, а вы не представляете, какой он нудный, и разводиться не желает, подлец. Последнее было добавлено уже тише, с прикушенной губой и устремленным вдаль озадаченным взглядом, однако продлилось это недолго, и вскоре большие черные глаза, определенно крашенные под знойную блондинку, невероятно обаятельной женщины вновь дарили авансы импозантному собеседнику, и когда проснулись, то не заметили изменений. Ну там, чашка немытая в раковине, носки разбросанные вдруг появились, или может быть еще какие-либо следы того, что Вячеслав приходил, пока вы спали. Ой, да что вы, Славик у меня такой аккуратный, но нет, ничего такого, уж я то заметила бы, что же вы совсем не кушаете.